тыква, хрен, чеснок. Продукты. Фрукты, ягоды и сухофрукты. Для выработки эстрогенов. Арбуз, бананы, грейпфрут, груши, изюм, инжир, малина, персики, финики, хурма. Для выработки тестостерона – абрикос, апельсин, брусника, виноград, вишня, земляника, киви, клюква, крыжовник, лимон, мандарин, смородина, черника, шиповник и яблоки. Продукты. Орехи. Для выработки эстрогенов – земляные орехи. Для выработки тестостерона – грецкие орехи и фундук. Продукты. Сахар, мед и продукты пчеловодства. Для эстрогена – липовый мед, прополис, сахар. Для тестостерона – гречишный мед, прополис, шоколад. Продукты молочные. Для выработки эстрогенов – молоко. Для выработки тестостерона – кисломолочные продукты. Напитки. Для эстрогенов чай и коньяк. Для тестостерона кофе. Для выработки эстрогена можно мумию. То же самое и для тестостерона. Продукты. Хлеб, мучные продукты. Для выработки эстрогена. Хлеб. Мучные продукты. Для выработки тестостерона – ничего. Продукты. Мясо, птица, рыба. Для выработки эстрогенов – ничего. Для выработки тестостерона – мясо, птица, рыба. Продукты. Грибы. Для выработки эстрогенов – ничего. Для выработки тестостерона – грибы маринованные и соленые. Помните, используя эту таблицу о принципах видового питания и старайтесь не нарушать их, всегда можно найти мясу адекватную замену. Примечание к таблице. При выравнивании баланса половых гормонов нам поможет такая информация. Эстрол содержится в семенах финиковых пальм, гранатового дерева и яблони. Фитоэстрогены вы можете почерпнуть в луковицах тюльпана, чесноке, овсе, ячмене, кофе, подсолнечнике, петрушке, картофеле и клевере. Мужские половые гормоны или их аналоги содержатся в пыльце сосны. Стероидные гормоны содержатся в траве манжетки. Сельдерей содержит инсулиноподобные гормоны. Корень солодки содержит уникальные гормоны, которые усиливают действие самых разных лечебных трав. Кораллы, натуральный шелк, янтарь и жемчуг содержат простагландины, регулирующие и стимулирующие работу всех органов и систем даже на клеточном уровне. Завершение первого этапа чистки. Когда вы успешно пройдете первый этап диагностики и очищения, вы сможете собой гордиться. Вы молодчина. За вашими плечами трудный и очень ответственный путь. Зато в результате вы получаете равномерное распределение энергии в организме. Вас больше не кренит ни вправо, ни влево. Вы прекрасно чувствуете это по своему состоянию, потому насколько повысилась ваша работоспособность, сообразительность, жизнерадостность и просто жизненная сила. Женщины и мужчины вернулись к своей истинной природе. Это настоящий праздник для всего живого. но останавливаться еще рано.